Одно было несомненно. Он не может отказаться жениться на Даниэле. Теперь, когда она ждет от него ребенка, это дело чести. Он смотрел на нее с каким-то новым почтением. Как представить, что в этом плоском и нежном животе зародилась новая жизнь? Жизнь, которая отчасти была и его жизнью в ней. Я продолжаю себя, я повторяю себя, появляюсь на свет в другом облике. Его охватила гордость Творца. И внезапно Даниэль почувствовал себя на равных с виновником появления на свете его самого. Надо ли ему бояться своего отца, который сам отец? Сегодня вечером после обеда я попрошу у него 10 минут, чтобы поговорить, как мужчина с мужчиной. Лучше всего в кабинете. И там сходу скажу ему, так, мол, и так, нечего обсуждать. Даниэль распалялся впрок. Все становилось легко, увлекательно, почти весело. Он снова взял руку Дани и сильно пожал, как бы скрепляя договор. «Справимся», — сказал он. Дани обратила на него полный безграничной благодарности взгляд. Молча она назначила его главой их семьи. Он с серьезностью воспринял эту честь. Как они будут счастливы вместе? Уже не нужно будет скрываться. Господин и госпожа Эглетьер. И сын, который должен родиться. Сын или дочь? Нет, сын. Даниэль вскочил на ноги. От счастья ему не сиделось на месте. «Я угощу тебя вином», — сказал он. «У меня сейчас денег куры не клюют». Смешно, что я продал свои книжки, гитару, чтобы оплатить паскудство. А теперь потрачу эти деньги, чтобы отпраздновать наш союз. Когда ты думаешь, он родится? Она без колебаний ответила: в конце января. Так поздно? Посчитай сам. Май, июнь, июль. От месяца к месяцу картина становилась более выразительной. Даниэль рос в собственном уважении, одновременно с ребенком в животе его матери. В декабре он почувствовал себя невероятно солидным, мужественным, благородным и опытным. «Да», — сказал он, — «все так, как мы его назовем». «Я еще об этом не думала». «Действительно, у нас есть время». Он удивился своей непоследовательности. Четверть часа назад он думал уничтожить этого ребенка, а сейчас выбирал ему имя. От чего зависит судьба человеческого существа? Дани тоже встала. Они направились к ограде. Даниэль держал ее за плечи. «А как ты будешь говорить с отцом?» — спросила она вдруг. Призванный к порядку, он весь напрягся. Дрожь пробежала у него по позвоночнику. «Не беспокойся», — сказал он. «Сегодня вечером все будет улажено. Я знаю, как надо действовать». Кароль предупредила, что не будет ужинать дома. Не из-за ее ли отсутствия Филипп такой мрачный? Никогда Даниэль не видел у отца такого сурового вида. Сидя друг против друга за семейным столом, они приступили к поданному на десерт блан-манже. Аньес обслуживала их в церковном молчании. Иногда слышалось, как хлопала дверь автомобиля во дворе дома. Чтобы перейти к атаке, Даниэль решил подождать, когда будут поданы фрукты. Филипп положил на тарелку грушу, разрезал ее на 4 части и медленно очищал каждую дольку от кожуры. Жесты его были точны, а взгляд неопределенен. «Что ты делал сегодня днем?» — спросил он, не поднимая глаз на сына. «Ничего», — пролепетал Даниэль. «Как ничего? Надеюсь, ты повторял программу?» «Конечно». «У меня такое впечатление, что ты готовишься к экзамену кое-как». «Ну нет, папа. Во всяком случае, организуй все так, чтобы обходиться без своего проигрывателя, пока зубришь лекции. Как ты хочешь хоть что-нибудь запомнить, при этом грохоте в ушах?»